Глава 4. Остерегайтесь писателей и писательниц, провозглашающих себя голосом нации. Заменой нации могут выступать раса, пол, сексуальная ориентация, электоральные предпочтения. Это новый отименизм. Остерегайтесь отименистов. Новый отименизм требует духовного подъема, делает упор на позитиве, навязывает свою мораль. Он отвергает трагическое восприятие жизни. Литература для него политика и только. Ничего более. И потому литературные ценности он подменяет политическими. Новый отименизм – убийца мысли. Остерегайтесь.